тебя увидел в метро. Ты стояла на перроне, улыбалась и махала кому-то рукой. Хоть расстались мы давно, все же я, что было, помню. А теперь у тебя есть другой. И словно бритвой по сердцу резанула память моя. Никуда не скрыться, не деться, что со мной, не знаю я. За живое ты задеваешь, память ты мою ворошишь. Я тебя любил, ты же знаешь, до сих пор люблю, мой малыш. Я хожу один под луной, звезды светят, но не греют. И в ладонях от снега остается вода. Проходишь стороной, я тебя кликнуть не смею, и тебя не вернуть мне уже никогда. И словно бритвой по сердцу резанула память моя. Никуда не скрыться, не деться, что со мной, не знаю я. Живое ты задеваешь, память ты мою ворошишь. Я тебя любил, ты же знаешь, до сих пор люблю, мой малыш. Словно бритвой по сердцу резанула память моя. Никуда не скрыться, не деться, что со мной, не знаю я. За живое ты задеваешь, память ты мою ворошишь. Я тебя любил, ты же знаешь, до сих пор люблю, мой малыш. Мой малыш, до сих пор люблю, мой малыш.